Шаман Цао был одним из самых опытных травников в западной префектуре клана Цзи. Шаман Цао, Ичуань посмотрел в сторону старца с длинной бородой. «Моя жена только что упала в обморок безо всяких причин. Осмотрите ее, командир, шаг назад, пожалуйста», — сказал шаман Цао своим хриплым голосом. Ичуань поспешно отошел в сторону, чтобы освободить для него место. Шаман Цао протянул свою иссохшую и тощую, словно куриная лапа, руку и положил ее на лоб Сноу. Моментально из руки шамана Цао появились капли зеленого света и начали медленно проникать в тело Сноу. Очень сильный травяной запах стал заполнять пространство. Шаман Цао закрыл свои глаза. Много времени спустя, шаман Цао убрал свою руку. Что касается Сноу, до этого находившейся в бессознательном состоянии, ее брови задрожали, и она открыла глаза. Сноу, находящийся вне себя от радости и шокированный Ичуань, поспешно вышел вперед и в то же время повернулся к шаману Цао. «Как моя жена? Пожалуйста, простите меня за мою некомпетентность». Шаман Цао покачал головой. «Командир, вам следует пригласить лидера клана». «Лидера клана?» Сердце Ичуэня сжалось. Лидером клана был лидер всех пяти префектур клана Цзи. Его звали Цзи Цзюхо. Старикан, прошивший уже почти 400 лет, является настоящим прародителем клана Цзи. Разумеется, он является адептом Цзыфу. Цзи Цзюхо любил исследовать и имел значительные достижения в двух областях, в области лекарственных препаратов и области ядов. С точки зрения медицинской помощи, он, естественно, был несравненно лучше шамана Цао. «Я немедленно отправлюсь вместе со Сноу к нему», — поспешно сказал Ичуэнь. «Нет», — сразу же оборвал его шаман Цао. «Командир, вы не можете действовать необдуманно. Госпожа сейчас не сможет выдержать никакой тряски и никаких столкновений. Ей нужно спокойно восстанавливать силы. Если вы можете пригласить лидера клана сюда, так будет лучше». Шаман Цао остановился. Он знал, что пригласить лидера клана было невероятно трудно. Ичуань кивнул, после чего сразу же дал указание ближайшей служанке. «Сейчас же отправляйся и пригласи командующую Цзи Хунхуа сюда». Несколько мгновений спустя вошла Хунхуа, облаченная в красную одежду. «Ичуань, для чего я тебе понадобилась?» «Тетя Хуа, я хочу попросить вас немедленно отправиться в центральную префектуру верхом на вашей лазурной огненной птице и пригласить лидера клана посетить нашу западную префектуру», — поспешно сказал Ичуань. «Пригласить лидера клана?» Хунхуа была поражена. Лидер клана уже давно перестал управлять делами клана и тратил все свое время на исследования и тренировки. Даже если Цзи Юн, лорд западной префектуры, отправится пригласить его, лидер клана все равно, скорее всего, не придет. «Если я отправлюсь пригласить его, придет ли он?» Ичуань поспешно добавил. «Просто скажите ему, что у меня, Цзи Ичуане, возникла смертельная ситуация, и что я прошу лидера клана прийти в город западной префектуры. Лидер клана обязательно придет». Хотя Хунхуа не понимала, почему Ичуань так уверен, что лидер клана определенно придет, но она все же кивнула. «Хорошо, я отправляюсь посетить город 10 000 мечей. Великая династия Ся построила бесчисленное количество областных городов по всему миру. Клан Цзи владел только одним, городом 10 000 мечей. Это была центральная префектура пяти префектур клана Цзи. Что касается восточной, западной, южной и северной префектур, все они были построены кланом Цзи, и в них не было ничего особенного. Извините за беспокойство», — сказал Ичуань в знак благодарности. Хунхуа сразу же ушла, после чего оседлала лазурную огненную птицу и покинула западную префектуру, направляясь в город 10 000 мечей. Служанки вышли из комнаты, оставив в ней только Ичуэня и его жену Сноу. Ичуэнь снова улыбалась, поднимая голову, чтобы посмотреть на своего мужчину. Сноу, держа руку своей жены, Ичуэнь сел на кровать. Сноу слегка покачала головой. «Я знала это, и ты тоже знал. Когда мы возвращались из океана Темного Севера и пострадали от того нападения на обратном пути, нам очень повезло, что мы выжили и вернулись. Последние 10 лет были очень спокойными и очень радостными. Я уже довольна этому. Если бы тогда ты не родила Нина». Голос Ичуэня слегка охрип. Сноу мягко покачала головой. «Это наш ребенок. Я должна была родить его. Несмотря на то, что использование секретной техники забрало у меня несколько лет жизни, это того стоило. Я была тяжело ранена. Если бы я не родила Нина тогда, кто знает, смогла бы я еще когда-нибудь родить. В венах Нина течет наша с тобой кровь. Тем более его жизнь была получена в обмен на жизнь моего старшего брата. Старший брат и Чуэн все еще помнил ту великую битву, в которой они сражались на обратном пути. Эта великая битва изменила судьбу трех человек, сестры и брата Юичи, а также самого Цзи и Чуэня. «Скорее, бери мою младшую сестру и уходите. Скорее, уходите». Образ этой высокой, мощной спины, этот яростный рев, и Чуэнь этого никогда не забудет. «Если бы мы отказались от Нина, возможно, я бы смогла прожить еще несколько лет, но тогда у меня не было бы ребенка. Я бы сожалела об этом всю свою жизнь. Он часть родословной клана Цзи и моего клана Юичи. Я смогла провести 10 лет вместе с тобой, а также у меня есть невероятно умный сын. Я несказанно счастлива и довольна. Последние 10 лет я чувствовала себя блаженно и счастливо», — тихо говорила Юичи Сноу. И Чуэнь нежно держал руку своей жены. «Нин моя гордость и радость. Я не жалею о его рождении». «Правильно». И Чуэнь мягко кивнул. «Я понимаю, понимаю. Менее чем через 2 часа лидер клана будет здесь. Пусть лидер клана взглянет. Может быть, все не так уж страшно». Сноу кивнула. «Если я смогу прожить еще год или два, давай не будем сразу говорить об этом Нину. А если я не смогу прожить так долго, тогда пусть Нин возвращается». Когда Сноу посмотрела на своего мужчину, ее глаза сияли. «И Чуэнь, я так счастлива, что у меня есть ты и Нин». «Хорошо». И Чуэнь посмотрел на свою жену и нежно сказал: «Я чувствую то же самое». Но ни Чуэнь, ни Сноу не знали, что в данный момент их сын Нин находился в тяжелом положении. Он был у горы между границами клана Цзи и клана Железного Древа, которая издали казалась обычной и ничем не примечательной. Однако, заходя на эту гору, любое существо оказывалось в яме бесконечного черного тумана и уже не могло выйти обратно. Защитные лепестки лотоса вращались вокруг него. Нин сидел в позе лотоса, сфокусировавшись на 9 свитках формации, постоянно предполагая и размышляя о том, как разрушить эту формацию как можно скорее. В центре горы, один несчастный крик за другим разносились отовсюду по всей центральной территории горы. Все виды яростных, ненавистных проклятий, безумной мольбы и рыдания, все это атаковало уши, пока в центре горы было несколько столбов с привязанными к ним мужчинами и женщинами. Взглянув на них, можно было увидеть более 100 мужчин и женщин с покрытыми шрамами телами. Избиение, унижение, пытки, все виды жестоких методов были использованы на них. «Эксперты Синтянь, вы все еще считаете себя экспертами Синтянь? Ха-ха-ха, пейте ее всю, выпейте немного этой замечательной мочи, чтобы утолить свою жажду». Мускулистые слуги жестоко издевались над ними. В центральной области горы находилось 6 красиво одетых мужчин и женщин, спокойно наблюдающих за всем этим. «Мы уже купили больше 1 000 000 рабов в районе Ласточкиной горы и захватили почти 100 экспертов Синтянь. Однако мы еще весьма далеки от выполнения требований мастера», — медленно произнесла одетая в черное женщина, на плече которой сидел скорпион. «Старший брат-послушник сейчас снаружи ловит экспертов Синтянь. Мы быстро наберем необходимое количество». Красивый юноша улыбался. Однако один из духовных зверей мастера, Хэйчжэнь, отправился убить врага внутри формации, но в итоге погиб сам. «Мои братья и сестры, как вы считаете, нам нужно разобраться с этим? Младший брат-послушник, ты прирожденный талант. Будет лучше, если пойдешь ты». «Младший брат-послушник». Все стоящие рядом мужчины и женщины смотрели на красивого юношу. Видя такую ситуацию, его лицо потемнело. Ни один из этих боевых товарищей-послушников не был дураком. Хотя все они обладали экстраординарными способностями, но зная, что человек внутри формации смог легко убить духовного зверя Хэйчжэня, никто из них не хотел идти. Все-таки пойти туда означало столкнуться с некоторой опасностью. Вдруг, находящаяся в горе область начала поворачиваться и вращаться. Одна металлическая пластина за другой стали открываться, образуя коридор. В темном коридоре был заметен слабый зеленый свет, и морозная аура исходила изнутри. «Мастер!» — одновременно почтительно выкрикнули все 6 мужчин и женщин. Глава 15. Призрак. Из темной бездны внизу раздался резкий, но спокойный голос. «Ся Ци, ты самый умный, иди и разберись с этим вопросом. Избавься от этого незваного гостя». «Да, уважаемый мастер». Красивый юноша совсем не колебался, перед тем как с уважением ответить. «Тогда ступай». Как только он закончил говорить, металлическая плита сразу же поднялась с пола и вновь плотно запечатала этот коридор. Только после этого 6 мужчин и женщин облегченно вздохнули. Несмотря на то, что они были самыми близкими учениками своего мастера, но каждый раз, когда они с ним сталкивались, то по-прежнему испытывали ужас. Все те ученики, которые посмели оскорбить своего мастера, были замучены до смерти и лишены возможности переродиться. Кто знает, очищением какого магического сокровища мастер занимается в данный момент. Всего мы убили уже сотни экспертов Синтяне и несчетное количество обычных людей, учитывая тех, которых замучили в других местах. Мастер даже сказал, что как только он закончит с этим магическим сокровищем, то, даже если столкнется с адептом Ван Сянь, ему нечего будет бояться. Кто знает, что это за магическое сокровище, тихо сказал молодой парень, одетый в фиолетовое. Оно, безусловно, ужасающе могущественное. Сейчас магическое сокровище мастера закончено лишь наполовину, но он уже не обращает внимания на адептов Цзыфу, находящихся на территории Ласточкиной горы. А когда он полностью завершит его, шесть мужчин и женщин тихо разговаривали. Им было очень интересно, что это за магическое сокровище, созданием которого был занят их мастер, но тот все время оставался глубоко в своей мастерской и запретил кому-либо входить. Что же касается этого туннеля, как только он закрылся, больше ни один звук не выходил наружу. Фьють. Расплывчатый дикий призрак неожиданно вышел из тела одного из экспертов Синтянь, привязанных к столбу. Он испустил беззвучный крик, а затем этот расплывчатый призрак погрузился сквозь камни вглубь горы, где располагалась та скрытая комната. Эта сцена заставила нервничать шестерых мужчин и женщин. Только истинного ужасного призрака можно было увидеть невооруженным глазом. Еще один призрак. Шесть мужчин и женщин вспомнили о своем втором брате-послушнике, который оскорбил их мастера. Он был замучен до смерти и поглощен после того, как превратился в ужасного призрака. Даже призраков затягивало вниз определенно, кто бы здесь ни умер, он не будет иметь возможности возродиться вновь. Сяцы, иди и разберись с врагом внутри формации, начали подталкивать его товарищи-послушники. Хватит торопить меня. Красивый юноша сразу же вышел наружу. Темный туман был повсюду. Красивый юноша спокойно двигался вперед, и где бы он ни шел, черный туман автоматически расходился перед ним. В левой руке красивого юноши появилась печать Даа. На поверхности печати Даа имелся узор в виде кровеносных сосудов, формирующих странные символы, а в правой руке появился Фучинь. Поехали. Со взмахом Фучиня, сотни белых нитей света сразу же закружились вокруг, увеличиваясь в размере на десятки метров и направляясь в сторону сидящего в позе лотоса Цзинина. Сидящий в позе лотоса Цзинин внезапно почувствовал что-то и поднял голову, чтобы посмотреть. Вся область вокруг него была заполнена этими белыми нитями. «Разорвать!» – тихо выпалил Нин. И вращающийся вокруг него лотос воды и пламени сразу же значительно увеличился в размерах. Два огромных вращающихся слоя лепестков лотоса разрезали все эти белые нити, пытающиеся опутать его, так что они были не в состоянии приблизиться к Нину. Управление огнем и водой, зрачки находящегося на расстоянии красивого юноши сразу же сузились. Кажется, что он эксперт очищения тела демонического бога на уровне Синтянь. Это будет проблематично. Я хотел с помощью своего Фучиня сразу схватить его, но, похоже, что это невозможно. Сотни белых нитей быстро вернулись, а затем исчезли. В его правой руке появился длинный кнут. «Ты вторгся в нашу формацию. Немедленно назови свое имя», — крикнул красивый юноша. Нин уже поднялся на ноги и посмотрел на юношу. «Это граница между кланом Цзи и кланом Железного Древа, но мне кажется, что ты не принадлежишь ни одному из них. Так кто же ты тогда такой, если я скажу тебе, ты испугаешься до смерти», — усмехнулся красивый юноша. «Почему бы тебе не попробовать и не посмотреть, буду ли я напуган до смерти?» Нин держал по мечу в каждой руке. «Единственная вещь, которую тебе нужно увидеть, это мой кнут». Красивый юноша не стал продолжать разговор. Очевидно, он не хотел рассказывать, откуда он пришел, и сразу же рассек черным кнутом воздух. Его оружие стало быстро удлиняться, и кнут превратился в голову змеи, которая собиралась укусить Нина. Нин просто смотрел на это. Как только длинный черный кнут прорвался через первый слой огненного лотоса, то через секунду был остановлен лотосом воды. Что это за техника с лотосом огня и воды? Красивый юноша не был похож на того духовного зверя. Он сразу мог понять, что Нин был экспертом очищения тела демонического бога, который мог контролировать огонь и воду, но не понимал, как работает его техника. Фьють. Нин, который прежде спокойно глядел на кнут, неожиданно и без предупреждения начал использовать технику уклонения крыла ветра. Он мгновенно преодолел расстояние, разделяющее его и юношу. В тот же момент, когда он рванул вперед подобно порыву ветра, Нин использовал пронзающие камни дождевые капли, ударившие прямо в сторону головы красивого юноши. Тяжело справиться, бежать. Все это время красивый юноша сжимал в левой руке ту печать Дао. Он внезапно активировал ее, и она превратилась в размытую тень, войдя в его тело, а затем красивый юноша внезапно растворился в воздухе. Фьють. Нин появился перед тем местом, где стоял этот красивый юноша, и начал хмуриться. Техника побега, он, должно быть, полагаться на эту печать Дао, чтобы использовать данную технику. Чтобы у эксперта очищения ци уровня Синтянь на самом деле имелась печать Дао для побега. Адепт Зыфу, стоящий за ним, определенно заботится о нем. Печати Дао тоже разделялись на классы. Печать божественной скорости, печать легкого тела, алмазная печать, печать силы великана и некоторые другие печати Дао были самым низшим классом печати, в сравнении с печатью побега, которая была явно выше уровнем. Например, бесследный талисман является настолько ценной печатью Дао, что вы даже не сможете купить его за деньги. Но, к сожалению, он не носил бесследный талисман с собой. Даже будь он при нем, из-за того, что Нин был заперт внутри этой формации, он не мог определить направление, поэтому не было никакой возможности использовать талисман, чтобы переместиться непосредственно внутрь горы. Кончено, используя бесследный талисман, он все же мог немедленно сбежать, но у Нина не было его при себе. Хотя у меня есть печати побега с собой, но эта формация-ловушка активирует силу пяти элементов, так что я совершенно не в состоянии сбежать. Нин был в этом уверен. Он размышлял над этим долгое время, и, можно сказать, что он уже добился больших успехов в понимании формаций. Он также имеет некоторое представление о формации, в которой сейчас заперт. Когда пять элементов были активированы, не имелось никакой возможности побега, кроме тех случаев, когда сам хозяин формации добровольно помогал. К сожалению, хозяин этой формации хотел только его смерти. Зачем ему помогать? Красивый юноша быстро направился обратно к центру горы. Ся Ци вернулся. «Младший брат-послушник, ты казнил врага? Раз наш младший брат-послушник вмешался лично, то он определенно с легкостью захватил нарушителя. Товарищи-послушники, увидев лицо красивого юноши, сразу поняли, что тот потерпел поражение, поэтому они сразу же стали насмехаться над ним. Красивый юноша крикнул в ответ: «Товарищи-послушники, вы не имеете ни малейшего представления, насколько силен этот враг. Если бы я промедлил хоть на секунду с побегом, то наверняка потерял бы свою жизнь. Он настолько грозный, есть ли у него какое-то мощное магическое сокровище?» Все остальные пять мужчин и женщин были поражены. Они знали, насколько силен был их младший брат-послушник. Красивый юноша поспешно добавил: «Он как наш старший брат-послушник, тренирует и ци, и тело. Он эксперт очищения тела демонического бога уровня Синтянь, и он смог добраться до меня в мгновение ока. К счастью, я с самого начала держал в руке печать побега, поэтому мне посчастливилось сбежать. Только одна его скорость указывает на то, что он находится на пике уровня Синтянь в очищении тела демонического бога». «А, пик уровня Синтянь в очищении тела демонического бога? Откуда вдруг появилась такая могущественная личность?» Все остальные собратья-послушники были в шоке. Красивый юноша вздохнул. «Похоже, нам придется ждать нашего старшего брата-послушника. Старший брат-послушник уже достиг пика уровня Синтянь в развитии ци и тела, а также у него есть различные виды магических сокровищ и ядов. Из 100 экспертов уровня Синтянь, пойманных на территории Ласточкиной горы, значительное большинство было схвачено именно старшим братом-послушником. Кто говорит обо мне?» Раздался басовитый голос. Шесть мужчин и женщин поспешно повернулись, чтобы посмотреть. Недалеко от огромного входа в пещеру находился мужчина с распущенными волосами, облаченный в черный плащ. У него была леденящая, зловещая аура, такая же, как и у их мастера. Мужчина нес с собой большой мешок. Как только он вошел в это горное жилище, то бросил мешок на пол. Из открытой части мешка можно было увидеть несколько ног. Старший брат-послушник, сразу же почтительно окликнули его шесть мужчин и женщин. Все они отчетливо знали, насколько грозным был их старший брат-послушник. Все они тайно сбежали вместе со своим мастером,